Я уже вручную снижал давление в скороварке-пароварке, давая возможность моему блюду дойти до готовности, как услышал стук в дверь. Открываю и радуюсь, что наделал много голубцов. За порогом Ленка, Илья и Сашка. «Что у тебя тут шипит? Опять щи готовишь?» – тараторит Ленка, отодвигая меня с дороги. «Да я и сам не пытаюсь встать между ней и предметом ее интереса. А что, вам Сашка не сказала?» – делаю удивленный вид я. «Сказала, голубцы какие-то, хм, давно не ела их», – сдает голодную подружку соседка. «Я так и думал. Видать, Сашке и есть хатцы и неудобно ко мне идти. Она же обиделась. Вот и сделала финт ушами», – упомянула про мое предложение Ленке. Сашка закатывает глаза и порывается уйти. «Готово уже, давайте дегустировать. Не даю ей сделать это я. Вот ты молодец, Толя. Умеешь готовить?» – хвалит меня лукарь. «А то, поживи с моё одна, тоже валенс не валенс научишься. А я ведь, Толя, уезжаю. Родители меня отправляют в санаторий какой-то, неврологический», – признается Ленка уже, когда мы пьем чай. «Илюха, судя по всему, уже в курсе этого. Поезжай. Здоровье поправь. И мы тут без тебя нервы подлечим», одобряю я. Александра ушла вместе со всеми, предложив, правда, вымыть посуду. Нет уж, обиделась так обиделась. Я с полным пузом, если чего и хочу сейчас, так это спать. Кручу радио перед сном. Произошла авиакатастрофа в аэропорту Аберн-Льюистон США, в которой погибла Саманта Смит, посол доброй воли между США и СССР. Слышу я голос диктора. Дежавю настигает меня. Вспоминаю, как в прошлом теле я слышал про эту катастрофу, также крутя свой приемник. А потом 1 сентября мы спорили с ребятами, сам самолет разбился или ЦРУ помогло. Вернее, споров не было, все были уверены во втором. А потом случилось землетрясение в Мексике. Тут даже могу сказать точнее, в Мехико. Оно точно у меня не записано в тетрадке, я и вспомнил-то про него только из-за авиакатастрофы. Ребенком я тогда воспринимал все эти события более чувствительно. Не покрути радио, не вспомнил бы. И что делать? Точную дату не знаю, примерно середина месяца. Переживали тогда за мексиканцев все. За Саманту тоже переживали. Я даже доклад на политинформации делал, а поди-ка, забыл, что она погибнет. Сразу ясно, анонимка, не вариант. Людей реально жалко. Даже сон пропал. Глава 22. Нет, не пропал, как выяснилось, уснул и сны видел, не эротические, к сожалению, а снилось мне, как я, находясь в каком-то лесу, запускаю по Чернобыльской АЭС самодельные ракеты, теракт, короче, совершаю. Главное, в башке четкое понимание было осмысленности моих действий, мол, раз такое ЧП, как ракетная атака случилась, то искать будут, конечно, меня совсем чанием, но и всякие эксперименты на АЭС, дай бог отменит, а там, глядишь, другая дежурная смена на АЭС по-другому поступать будет, и ведь на полном серьезе разум такую туфту во сне гонит, поймают, как пить дать, наше КГБ работать умеет еще, или не умеет уже, хм, умело, страну не просрали бы, под впечатлением от сна прощаюсь с Ленкой, чуть было не схватив ее за задницу, интересно, Илья меня одного бы убил или нас обоих, и так стоит недовольный. Ясен пень, Ленка ключи ему не оставила, предлог идиотский, вернее, Ленкин. Бабка мне водить будешь, даже обсуждать не хочу эти выверты женской логики. Илья спорить тоже мудро не стал, поднатаскался, с моей соседкой общаясь. Да баб он и к себе привести может, пока один живет, а ведь ему вообще комната на одного полагается, как воспитателю. Надо пробить, а вот кормить Илью теперь мне придется, аванса ему не дали, а получка, то ли пятого, то ли вообще десятого. Ленкин холодильник для него, получается, закрыт. У меня ключ, кстати, есть от комнаты соседки, но не буду же я по холодильникам чужим лазить. Или буду, задумался. Морально ничего не напрягает, Ленке точно не жалко еды, она просто забыла про то, что от нее зависит питание здоровяка возлюбленного. Посидим на дорожку, верещит лукарь явно родительский репертуар. Увез ее тот же водитель на том же УАЗике. До конца недели все шло через пень-колоду. Мне приходилось постоянно припираться со своими подчиненными, которые на все имели свое мнение. Например, 1 сентября мы планируем заложить парк Комсомольский вдоль проспекта того же имени. Саженцы, а вернее уже приличного размера деревья, голубой еле закуплены. Спор разгорелся по поводу того, кто будет высаживать. Вроде, очевидное решение, высаживать деревья будут школьные комсомольские организации. Во-первых, 1 сентября, Во-вторых, их, этих организаций дофига, и на все елки хватит, и, в-третьих, должны же и школьники-комсомольцы внести свою лепту. А аргументы-то какие сочные приводит Александра. Каждое дерево будет именным, и каждая комсомольская организация будет следить за его состоянием и ростом, не даст ему пропасть, ведь это честь для комсомольской дружины школы. Даже через 20 лет, угу-угу, не будет этих комсомольских организаций уже через 6 лет, и кто следить будет? Школа, и это в безденежные 90-е, за бесплатно, сомневаюсь. Нет, конечно, надо каждое дерево делать именное, только имя будет конкретного человека, а не безликой организации. Тот же будущий предприниматель Зырянов, например, который футбол на Северном полюсе организовал, что он своей именной елке пропасть даст. Да не в жизнь, я понимаю, удобно. Детям посильную работу дадим, опять же, в воскресенье рабочий человек отдыхает, а у школьников все равно 1 сентября, начало твиткуя, видя, как на слове дети усмехнулись и Полина, и Сашка, мол, сам-то кто. Но я предлагаю не подходить к делу формально, а, как настоящему комсомольцу, стараться сделать все как можно лучше. А что может быть лучше хорошо сделанного дела? Это два хорошо сделанных дела, а тут будет именно два дела, мы и парк заложим и наградим тех, кто заслужил. Да, это будет именно награда. Право посадить свое дерево. Списки таких комсомольцев у нас есть. Короче, запудрил я своим детям головы, уговорил, хотя мог и приказать, но постоянно же не будешь силой давить на них. С елями этими вообще хорошо вышло, их еще весной горисполком заказал для своих нужд, и мне отдали ради важного дела. Первый секретарь горкома КПСС Капелька опять помог. Надо сказать, что в СССР сейчас подобных елок не выращивают нигде. Есть лишь один совхоз, в Кабардино-Балкарии. Совхоз-миллионер, ибо монополист. Со всего Союза собирал заказы. Написали письмо в совхоз, проплатили за все, и за срочность доставки в том числе, затем отправили в Нальчик сотрудников Красноярского института леса. Они отобрали 53 экземпляра в возрасте порядка 10 лет. Навязали на них тряпочки метки, чтоб никто нечаянно не выкопал. Сотрудники тамошние сказали, мол, сажать лучше осенью, приживаемость лучше. Меня лично это как раз очень устраивало по срокам. Потом приехала туда бригада из Красноярского лесхоза. Выкопали ели, упаковали корни в мешковины, сверху обмотали веревкой, поместили в ящики, засыпали опилками, чтобы при возможном ударе корневую часть не повредить, погрузили все в открытые товарные вагоны. Кстати, высота деревьев около 3 метров. Я их видел вчера, под охраной стоят уже 3 суток в проточной воде местной небольшой речки, Маны. Сегодня пятница, тренировки нет, решил погулять по городу. Зашел в кафе, потолкался в ЦУМе, пытался познакомиться с девушкой. Даже не посмотрела на меня, коза. Александра по-прежнему меня держит на расстоянии, но сегодня заметил уже пару нескромных взглядов от нее в свою сторону. А че, бабам тоже надо. Зайду, пожалуй, к ней вечерком, авось да небось первые мои помощники. В холле меня встречает массажистка Катя. С чемоданами почему-то. Она уволилась в начале лета и уехала поступать в мединститут в Москву. Выглядит отлично, вроде и по-дорожному одета, а смотрится хорошо. Обтягивающие спортивные трико подчеркивают округлые бедра, маечка и расстегнутая спортивная куртка с надписью «Фестиваль». Не иначе, в Москве купила, сувенирной продукции там много продавалось. «Толя, я уже хотела уезжать в аэропорт, думала, не увижу тебя, не стесняясь». Обняла меня красавица. Только сегодня из Боготола приехала и сегодня же самолет вечером в Москву. А стесняться было кого. Тут же в холле находилась Александра, и, судя по тому, что выходила она из моего коридора, похоже было на то, что сама решила меня навестить. Обнимаю Катю, прижимаясь теснее, чем следовало бы, и спрашиваю, что, поступила все-таки в мед? Сколько у нас времени есть? Да, поступила. С трудом, правда, полупроходной набрала. Часа два, не больше, у нас, последний автобус. Да какой автобус, я тебе такси закажу. Прерываю я, и, делая вид, что не замечаю Сашку, веду Катю к себе. Хотел просто позлить обломщицу, а получилось впахивать с Катей по-серьезному, за 3 часа 2 раза. А как иначе? Катя благодарила меня неизвестно за что. Ну, заступился разок, так это ерунда, а, поди-ка ты. А может сама хотела, общагу ей дали. Адресок московский записал, стипендия 40 рублей, но родные помогут первое время. Даю от себя четвертак, брать не хотела. Глаза на выкате от возмущения, сказал. Это тебе на день рождения. Ленка проболталась, пытливо посмотрела на меня студентка и вздохнула грустно. Юбилей, 25. Завтра уже. Ловкий я чел, и везучий, угадал с днюхой. Пришлось делать третью ходку. Ничего, таксист подождет чуток. Катю отправил в Москву, обещая при случае заехать в гости. Только сходил в душ, помылся под холодной водой. Ну нет, горячий летом почти никогда тут. Как опять стук в дверь. Точно, Илюха жрать захотел. Нежданчик. Сашка у меня в комнате стоит в одной рубашке, украденной, причем у меня и чулках, подаренных мной же. Нижнее белье я не дарил девушке, его и не было на ней. Это я через минуту уже выяснил. Александру чего-то завело, что у меня только что была красивая женщина. Пойми этих баб, в грязь не ударил, ни лицом, ни прочими частями тела. Спал плохо, совсем не спал. Разве с такой женщиной уснешь? Зато никакие мексики с Чернобылями не снились. Сашка ушла рано утром, сказав, что спать будет. Сегодня, 31 августа, суббота, выходной, парк закладываем завтра. А сегодня даже тренировки нет. Вымотанный женским вниманием сплю как сурок. Стук в дверь. Кто? Не вставая с койки, кричу я. Это я. Слышу за дверью голос Иры Маклик. Накидываю брюки и, подумав, рубашку. Маклик, конечно, на меня не претендует, но засосы лучше спрятать. Заходи, бурчу ей. Извини, не знала, что ты спишь, смущается Ира. Я по комсомольскому делу. А как? Крякнул я. Чай? Кофе? Ничего не надо. А можно одно дерево мой брат двоюродный высадит? Сразу высказала свою просьбу комсомолка. Кизяк вопрос. Киваю головой я, включая чайник. Это да, почему кизяк? Плохой вопрос, затупила Ирка. Считай, он в списках на завтра. Пусть приезжает к 12 туда, а лучше пораньше, поясняю я, немного ругая себя за разнузданность речи. Частенько у меня в речи всякие жаргонизмы и англицизмы проскакивают, типа Лола или Лайтова. Но тут железная отмазка, сосед мой, потомственный скотовод, бибут дурости учит, не обращая внимания, отбрехиваюсь я. Попили кофею, фамилию родственника записывать не стал, сама запишет, все равно у Иры все списки находятся. Она за голубые ели ответственная, голубые ели, голубые пили. Тьфу, ересь какая в башку лезет из будущего. Ирка, кстати, ничего так девица, и чего я ее сразу не взлюбил. Может, да нет, не стоит, наверняка обломит, да и не хочу реально женщины уже. Минут через 10 после ухода Иры заваливается Илья. Кофе, печенье есть, радушно предлагаю я, уже зная его ответ. Не хочу аппетит портить, я плов готовлю, удивляет меня десантник. А к тебе с просьбой, кого-то хочешь порекомендовать на завтрашнюю высадку деревьев? Шучу я и попадаю. Моя пруха еще не закончилась. Маклик бы не отказала. Да, двоих своих друзей, удивленно смотрит на меня Илья. Я их давно знаю, а им это по комсомольской линии полезно будет. Зайди к Ире нашей, пусть запишет парней, щедро разрешаю я. Я думаю, мы еще каждому высаживающему именную грамоту выпишем. На память. Спасибо, Толя. Приходи на плов через полчаса. Радуется кореш. Да, там один парень, который без руки, ну... Ты видел, и одна девушка будет. Ты Ленке не говори. Покраснел даже. Вот советская молодежь. Оно мне надо, сдавать его, девушку Ирке скажи, я попросил внести, согласно киваю головой я. Хм, было бы больше времени до высадки, я бы, может, кого еще внес сам. Не для благодарности, просто приятное людям сделать. Ведь, решаю я, и только я, на плов согласился зайти. Гостеприимный Илья хотел и Александру позвать. Я отговорил, пусть поспит девочка. Спускаюсь вниз, там меня ждет толстенький Пашка из нашей арт-группы. И как нашел меня, в руках коробка с тортом и пакет импортный, а сейчас это редкость и ценность. Толя, а мне сказал вахтер, что ты тут, но вышел, радуется толстячок мне. Идем, что в коридоре стоять, торт сам себя не съест, шучу я. Я это, попросить хотел, заговорщицким тоном начал он, усевшись на стул. Знаю, хочешь предложить своего хорошего друга, чтобы он завтра ель высаживал, а за это мне торт, киваю головой я. А как ты узнал? Удивился Пашка и протянул пакет. Торт и это. Смотрю на пакет и прикидываю, а не подстава ли это? Как-то уж очень неожиданно Борис у него дома появился неделю назад, а я потом с Сашкой поссорился. Глава 23. Заглядываю в пакет, там блок Мальборо и бутылка коньяка. Пакет, я так понимаю, тоже мне, это сейчас отдельный подарок, не кисло, признаю я. И кто этот заслуженный член комсомольской организации? Это не член, а, неожиданно сбился Пашка. В общем, комсомолка это, моя одноклассница. Ты Поле не говори, она не так поймет еще. Смотрю удивленно на парня, вот не тянет он на ловеласа, а он ходок. Зря, конечно, рискует. Полина, баба деревенская, может и пришибить, не Пашку, соперницу. Диктуйкова, я сам и расскажу, чтобы внесла в списки, решаю помочь я. Посидели еще немного за чаем с тортиком, Пашка не отказался, разумеется. Вот и 1 сентября, воскресенье. Из полусотни человек, которые сейчас придирчиво осматривают деревья, шестеро внесены по моему указанию. Шестеро внесены, двоих уже предупредили, но поскольку было 4 замены от моих товарищей по арт-группе, четверым из уже приглашенных нет дела. Получается, зря дернули ребят, выручил Пашка. Я договорился с лесхозом, еще 4 кедра посадим, деловито проинформировал он. А то у нас 4 человека зазря приехали. Молодец, искренне хвалю парня я. Я к нему по-человечески, и он старается от души, а не формально работает. Разглядываю четверку, которую заменил в последний момент. Вон стоит кандидат от Ирмаклик. Никакой не родственник, а явно хахаль, высокий светловолосый парень. Не смотрит так на брата, уж я-то понимаю. Девушка Пашки похожа на него самого, упитанная, умная, раз в очках, и робкая. Что делать с тяжелым деревом не понимает. Поможем, народу нагнали тучу, есть даже фоткары. Безрукий парень с Красмаша, как я помню, никому помогать не позволит. Илья уже шепнул, что любое предложение помощи его очень злит. Да, он инвалид, но не любит, когда его как инвалида опекают. Если может сам сделать, пусть сам и сделает. А что там мочь? Ямы приготовлены, поставить туда дерево и закопать. Не ожидал от Илюхи такой чуткости к инвалидам. Девушка от него обычная, школьница по виду, на молодых его тянет. От меня двое. Случайно пойманный в городе будущий олигарх Зырянов и еще один знакомый мне человек из будущего. Футболист. Несмотря на то, что сейчас наша команда «Автомобилист» играет во второй лиге, интерес к ней огромный. После каждого матча закрывают коммунальный мост на полчаса, например, иначе спортсменам не выйти со стадиона. Всего пару лет назад клуб занимал 3-е место. В своей 4-й зоне, конечно, тоже мне достижение. В этом году результаты средние. Одного игрока в будущем из Красноярска запомнил. Плющ Костя, пока ему 22, в прошлом году забил в дебютном сезоне 6 мячей, в этом пока 2. В 92-м будет играть за сборную СНГ. Вообще-то, 3 помню, кроме Кости, еще Тарханова и Романцева. Но их все знают, и они уже не комсомольцы. В команде на мой звонок странно отреагировали. Отчислять хотели его, за пьянку. Прямо мне сказал главный тренер «Автомобилиста» Уринович Юрий Альбертович. Да он и сам не хочет футболом заниматься. Это ж как я наследил-то, что так поменялось все у парня. Неплохой игрок, а уже собирается завязывать со спортивной карьерой. Возьмем на поруки, солидно пообещал я. Ну, смотри, я после этого года ухожу на отдых. Кого вместо меня поставит, не знаю, но отношения в команде Костя с тренерами испортил. Лучше поискать ему другую команду. Я поискал, нашел. Ростов-на-Дону имеет сейчас 2 футбольные команды. Одна, СКА, которая стоит на вылет в высшей лиге, и Ростсельмаш, который из второй рвется в первую. Специально звонил Виктору Семеновичу, моему покровителю из ростовского обкома КПСС. Поболтали, я рассказал, в том числе, и про неплохого футболиста, который разок оступился и испортил отношения с тренерами. Минут за 5 мой вопрос был решен. Не СКА, конечно, но хороший клуб Ростсельмаш. Сделаем просмотр твоему протеже, пообещал второй секретарь обкома КПСС. Комната пока в общаге будет, зарплата заводская, на комбайновый устроим его. Ах да, сейчас профессионалов-то нет, якобы простой рабочий с Ростсельмаша играть будет. И вот сейчас смотрю на своего протеже и сомневаюсь, что поступил правильно. Приехал с девицей и перегаром. Девица на сносях, пузо видно. Судя по кольцам, жена ему. Вот чего я раньше не узнал, парень не похож на хулигана, а жена похожа. И зачем ему ехать в Ростов? Подбоченилась девушка, допрашивая меня. Карьера, честь советского футбола отстаивать будет. Начал уверенно я и понял, тут мои комсомольские закидоны не прокатит. Комната в общаге, зарплата заводская сразу. Морозов нет, тепло, ребенок расти в хорошем климате будет, а не там, куда ссыльных отправляли. Он от меня поедет, за него просили из обкома КПСС, значит какой-никакой облад. Просто так не выкинут, как собачонку. Команда в этом году выйдет в первую лигу, там игрока могут заметить из высшей, а это и зарубежные поездки и место в сборной, например. А тут ловить нечего, наши футболисты десятыми идут из 14 команд, да и отношения плохие у Кости в команде. Плюс тренер, который твоего мужа в состав ставит, последний год работает, а кто будет новым тренером, непонятно. Может, дурак какой, делаю расклад я и понимаю, парень поедет. А тебе зачем? Подозрительно смотрит на меня деваха. Видел игру его, талант. Помочь хочу, по-комсомольски, делаю честные глаза. Ну, спасибо, тянет слова беременная. Иду на трибуну, и в спину доносится вполголоса от жены. По-комсомольски, ишь ты. Интонация такая, мол, идиот блаженный, что с него взять? Такой я себе полезный идиот. Сама аллея пока не смотрится. Асфальтовая дорожка с ямами по бокам. В будущем заменит асфальт на плитку тротуарную. Не я. Родственники будущего мэра или его хорошие знакомые. Я сразу озаботился скамейками антивандального исполнения, то бишь бетонными. Такие уже местный завод «Культ» быстро изготавливает. Земля вдоль дорожки обсыпана гравием, выглядит нарядно. Урны установлены, вкопанные, антивандальные тоже. Пяток больших бетонных вазонов с красивыми цветами, кто распорядился, не помню, молодцы ребята, я не подумал об этом. Фонари установили, десяток пока дали, зато уже горят тусклым светом. Кроме комсомольцев, много местных жителей вокруг, благо, выходной день. Всем интересно, залезаю по ступеням к микрофону и понимаю, засада. На открытие приехали комсомольские начальники города, посетили мероприятие и представители горкома и крайкома КПСС, плюс еще куча важных людей. Подстава. Я их не звал, думал, келейно откроем, да за часик управимся. Что, им в школы на линейке не надо? Я специально подгадал открытие на 1 сентября. Косяк, начальство никуда не посадил, это раз, слово им предоставлять надо будет, это два, да и куча народа, это не один человек, хоть какую мелочь, да заметит полусотний глаз. Суки, тоскливо размышляю я, поправляя микрофон. С микрофоном проблем нет, лично проверил. Ничего, прорвемся, решаю зло про себя и начинаю речь. Дорогие товарищи комсомольцы, коммунисты, жители города Красноярска, в честь наступающей годовщины посланцы комсомола всегда занимали передовые рубежи, на трудовом и военных фронтах 6 раз Родина отмечала орденами дела и заслуги комсомольцев. Для вас, земляки, это алле гулять по ней и мечтать о. Предлагаю перейти от красивых слов к красивым делам. Короче, речь из меня лилась гладко и не по бумажке. Вижу, она захватывает людей вокруг, особенно местных жителей, которые с интересом смотрят на диковинные растения. Голубую ель те могли только на Красной площади в Москве видеть. Мысль о том, что им будет, где культурно отдохнуть, погулять, новое, но не может не нравиться. Зачитываю списком имена всех 57 человек, которым доверили право высаживать деревья, и предлагаю перейти к делу. Никому не дал высказаться, а нихер. Таблички заготовлены, грамоты тоже, всех делов, поставить дерево и закопать. Тем не менее, несмотря на большое число помощников, возимся с этим еще полчаса. Сам иду к группе товарищей во главе с Капелько. Владимир Прохорович, спасибо, что нашли время прийти, пожимаю я протянутую руку коммуниста. Это вон Комлеву Сергею. Капелько явно забыл отчество завсектора. Павловичу, улыбается тот, да кто бы сомневался, деревья посажены, политы, таблички стоят, надо еще граблями пройтись. Я прошу прощения, граблями надо пройтись, чтобы было красиво, говорю я и иду немного поработать. Граблей всего 5, не тащить же их 6 десятков, и так лопаты бы не просохотить, вон знакомый дядя-собаковод что-то вертит в руках казенный инструмент, глаз да глаз. Впрочем, Александра бдит, я вижу. Молодец, Анатолий, отлично провел мероприятие, а люди как довольны. Внезапно слышу голос рядом, и аллея на загляденье, в центре города нет таких, даже урны стоят, бля. Капелько не погнушался взять инструмент и поработать вместе со всеми. Оглядываюсь, не он один, еще несколько высокопоставленных чиновников работают, остальные приглашенные смотрят даже завистливо. Граблей мало, досталось только самым достойным. Щелкают фотоаппараты. Нам парень еще каток обещал во дворе. Простодушно сдала меня девочка лет 10. И какой-то городок для выгула собак. В тон ей добавляет дядя, который выгуливал гончую. «Ну-ка», — интересуется первый секретарь горкома КПСС. «Пришлось рассказывать свои идеи. Водкова в горисполком надо», — серьезным тоном говорит Капелька, указывая на меня. «И организатор отличный, и идеи хорошие. Чё бы им плохими быть, хорошие идеи, будущим обкатанные». Елки радуют своим нарядным видом глаз, на скамейках уже сидят прохожие, урны наполняются мусором. Поднимаю машинально фантик и закидываю в урну. Дворника выделишь им, и чтобы урны каждый день выносили, заметив мои движения на ниве чистоты, командует коммунист серьезному дяде. Вот так и надо работать, минимум речей, больше дела, и самому не гнушаться. Заметил взгляд Комлева, такой завистливый. Прям вижу, как ему хреново, что не его хвалит. Владимир Прохорович решает подвести меня до общаги, он, оказывается, в академии живет. Подзываю Сашку и прошу проследить, чтобы ничего не пропало, и вообще. По пути партиец рассказывает про свою биографию, спрашивает о моей. Довезли меня до дверей, даже чуток на газон заехали. Я радуюсь, что безумная Лукарь уехала и не видит этого. Ей нет разницы, кого ругать. Цветы на газоне около входа она лично сажала. Выхожу из машины, Капелька тоже вышел. «Зайдем, покажешь, как живешь», — предлагает он. Лоб покрыло испарина. «Отказать? Да как? А дома презики? Разумеется, я выкинул, а вот подарок Пашке за очкастую любовь лежит на видном месте. Коньяк и сигареты. То, что надо для высокоморального облика». Глава 24. «А вас дома не потеряют?» Попытался оттянуть неизбежное я. «Толя, ты что, не понял? Я специально тебя подвез, посмотреть, как ты живешь», — засмеялся Владимир Прохорович. «Ты думаешь, я в 3 часа уже домой еду с работы?» «А, нет, не думал», — отозвался я, пытаясь не выглядеть глупцом. «Ну, может, вам переодеться там надо или лекарства какие принять?» Проходим мимо стоящего по стойке смирно вахтера небольшой группой. Я, чернявый парень-водитель и сам Капелька. Дверь моей комнаты почему-то приоткрыта. «Я что, забыл закрыть утром?» «Нет, вроде». Первое, что мы увидели, заглянув в комнату, был Бейбут, по пояс голый стоящий на голове. Вернулся зачем-то из деревни, пронеслось в голове, и лишнее прибрал. Молодец, даже пол помыл. «Знакомьтесь, это мой сосед по комнате, Бейбут Казах». Вернулся неожиданно, представил друга я с улыбкой, ибо вид у парня был охреневший. «Казах, это фамилия такая», — пояснил сосед, натягивая рубашку. «Я это заболел, вот и приехал. Вижу, что больной, здоровый разве так сможет на голове стоять», — засмеялся наш гость. «Чем ты заболел?» «Воспалением хитрости», — тоже улыбаясь над комичностью ситуации, спросил я. «Зуб вырвали. Вот, флюс был», — возмутился Бейбут, открывая рот пальцем. «У них в поселке из зубных врачей сейчас только неопытная девушка-практикантка. Сказали в Абакан ехать или Красноярск. Попили чай, побеседовали. Ни о чем, собственно. Я цели приезда первого так и не понял». Владимир Прохорович внимательно рассмотрел наши спортивные кубки и медали, похвалил за идеальный кантик на кровати. «С утра была у меня такая придурь, вспомнил армию и отбил кантик на одеяле табуреткой. Сосед, видно, как приехал, тоже решил спопугайничать, но получилось у него значительно хуже. Зато компромат убрал и полы помыл. Красава со всех сторон. О чем я ему после ухода гостей и сообщил. Завтра поеду назад, дел куча». Обрадовался похвале и вниманию тот. Пашка-танцор подрался с Аркашей. «Умора. Два дурака. Длинные, а драться не умеют». «Да тихо ты. Чего они не поделили? Ленки нет же», — прервал я. При слове «Ленка» Бейбут притих и, втянув голову в плечи, кивнул в сторону соседней комнаты. «Там, уехала», — улыбнулся я. «Так чего они не поделили? Да есть там одна, местная, задницей крутит постоянно, дал ей поджопник, чтобы не появлялась у нас больше», — пояснил мой друг. «Бейбут, девочек бить нельзя, их любить надо», — наставительно сказал я. «Она уже не девочка», — вильнул взглядом парень и, поняв пошлость фразы, добавил: «Ей лет 30, она женщина, да этим двум бойцам отдельно работу дал. Помнишь бабушку, которой кур ловили? Ну, вчера копали картошку ей эти два петуха», — допивая пустой чай, сказал сосед. «Есть ему еще нельзя», — говорит, — «а зуб рвали прямо по соседству. У нас, оказывается, совсем рядом какая-то модная красноярская поликлиника стоматологическая, Доктор наук зуб драл, не стал поправлять неиспорченного сленгом друга. Петуха так петуха. А вообще, молодцы, что о старушке не забыли. Затем Бибут выпросил у меня мопед и уехал по своим делам. А я пошел по своим, вернее, по нашим. Сашка звала вечером меня попить чаю и телевизор посмотреть. Вернее, попытаться его починить. Полосы идут по экрану. Поправил антенну, делов-то. Чай мы пропустили. Довольная подруга сразу перешла к благодарностям. «Отлично вышло», — сказала Александра, привстав со своей кровати и обнажив крупную красивую грудь. «У меня всегда отлично, но все равно, спасибо», — польщенно сказал я. «Я не про это», — возмущенно сказала Сашка. «Я про мероприятие сегодняшнее, и парк такой красивый получился, и люди благодарили. Ты вот рано уехал только, а меня задарили подарками. Кто пирожки, кто значок куклу даже подарили местные. Тебе что, не понравилось?» — уловил главное я. «Тьфу на тебя! Про это, ты тоже молодец! Ты можешь об этом не думать!» — искренне возмутилась девушка. «Могу», — соврал я, — «но получилось плохо. А Сашка хороша». Бибут приехал с засосом на шее. Рассказывать ничего не стал, но по не сильно довольной роже было видно. Ничего, кроме жарких поцелуев, ему не перепало. Утром сосед умотал обратно в деревню, нагруженный частично Ленкиной едой, что примирило его со вчерашним обломом. Во всяком случае, сумку он поглаживал с любовью. Весь понедельник я провел в спортзале и в поликлинике. По заявке от Федерации бокса меня заставили пройти медицинское обследование. Потом приезжий дядя из той же федерации довольно грамотно побил меня на ринге. А чё, дяде 40 нет, мастер спорта по боксу, и вес у него за сотню. У меня, кстати, 59 кг. Во вторник я поехал в горком и неожиданно понял, что стал очень знаменит. Началось с того, что в автобусе, прижатый бабками и студентами, я вынужден был выслушивать жалобы какой-то дебелой матрёны из какой-то Николаевки. «Вы уж займитесь этим у себя», — наставительно говорила она хазе про что. В руках у женщины при этом был свежий номер красноярского рабочего с моим фото на первой странице. На переднем плане красовался, разумеется, первый секретарь горкома КПСС Капелька Владимир Прохорович. Это понятно, но и мне место нашлось. Плюс сама статья, восторженно хвалебная. Я сразу, как выполз из автобуса, купил десятка-два экземпляров этой местной газеты, под понимающий взгляд киоскерши союз печати, очевидно меня узнавший. Пока шел от остановки был трижды остановлен. Дважды мне пожали руку, один раз даже расцеловали. Да, я уже был когда-то на страницах «Комсомольской правды», но это так, дела москвичей, а тут местная газета и ее читают внимательнее. Статья отличная получилась, и про инициативу, и про необычные деревья. Надо спасибо, кстати, сказать корреспонденту. Я слово новое придумал, уникальное, контрвзбзнуть. Тут подряд 9 согласных. Озадачил меня этот самый корреспондент прямо на входе в горком. Оказывается, он ждал меня специально, чтобы взять интервью. Журналистом был молодой парень по имени Дима Горбачев. «Это много?» – осторожно спросил я, пытаясь вытащить рукав пиджака из его цепкого захвата. «Больше не бывает», – заверила меня восторженная акула пера. «Интервью пришлось дать, и не только мне, а всем из нашей арт-группы. Откосить удалось только Ирке, она была на выезде. На этой неделе хотелось закончить с подготовкой к конкурсу «Комсомольская красавица». Эта затея мне уже не нравилась. Энтузиазм женской части нашей группы зашкаливал, и не в ту сторону, куда хотел я. Мне все представлялось по-другому, но пришлось уступить коллективному женскому разуму в части отборочных соревнований, зато мне отдали на откуп финал. Я не желал, чтобы конкурс был очередным «Анука», девушки, а хотел нового чего-то. Критериями отбора участниц конкурса являются возраст от 16 лет на отборочном этапе и от 18 лет в финале, политическая грамотность, знание истории ВЛКСМ, сценическая культура, умение общаться с аудиторией, коммуникабельность, знание этикета, чувство юмора, грация, привлекательные внешние данные, интеллектуальные и творческие способности, артистическое мастерство. Вот что у нас в итоге родилось. К концу недели меня пригласили к нашему первому. Надо сказать, видел я его всего пару раз, близко мы с ним не общались, он человек новый, назначен 2 недели назад. По слухам, мировой мужик. Это был дядя лет 35 по фамилии Овечкин, близорукий, так как носил очки обычно. Ну, новый и новый. Наверное, желает узнать из первых рук, как проходит подготовка. Мои предположения оказались неверными. Кроме Овечкина, в кабинете находились еще два человека, зав. Отделом пропаганды и агитации Комлев и зав. Сектором учета Циркин. «Садись, Анатолий», — предложил мне первый. «Ну как дела, рассказывай, конкретно или вообще», — уточнил я. «В целом как работа по подготовке к празднованию идет, нормально, спортивные дела твои как», — уточнил Овечкин. Парочка его гостей молчала. «Мне нетрудно, говорить я и раньше умел, а сейчас вообще гладко выходит. Есть мнение наградить тебя, выслушав мои хвальбы», — неожиданно произнес первый. «Собственно, уже направили представление, не мы, а горком КПСС. Наградой, что ли?» — поразился про себя я. «Высшей наградой ВЛКСМ, это, как ты знаешь, почетный знак ВЛКСМ», — продолжил дядя. «Я знаю, да откуда, неинтересно было это мне. Стоп, у меня уже есть, вроде, такая награда, надо сказать им. Статус этой награды подразумевает, что к ней представляют членов, уже ранее отмеченных наградами ЦК ВЛКСМ. Что там у него?» Овечкин повернулся к Циркину. «Значок ЦК ВЛКСМ за активную работу в комсомоле», — сверился с бумажкой тот. «А это другое, оказывается», — продолжал размышлять я. «Чтобы ты знал, как почетна эта награда, скажу, что даже у первого секретаря ЦК ВЛКСМ Мишина ее нет. У Гагарина, Брежнева, Луиса Карвалана есть. И тебя хотят наградить», — Овечкин блеснул очками, строго посмотрев на меня. Интонации мне его не понравились, слышалось отчетливо некое «но». «Большая честь, оправдаю», — попытался собраться я. «Нет слов, ты ведешь большую общественную работу, и вообще, есть у тебя и другие заслуги перед ленинским комсомолом». Овечкин помахал номерами «Комсомольской правды» и «Красноярского рабочего» с моими фото на первых страницах. «Но есть к тебе и вопросы». «Готов ответить», — четко сказал я, и опытно уточнил. «У кого вопросы?» «Ответишь на общем собрании, а пока мы с тобой побеседуем». Овечкин проигнорировал мой вопрос. «Скажи, извините, вы мой вопрос не услышали». «Вопросы у кого?» «У собрания, они уже в курсе, получается, что меня выдвинули». «Ну, раз вопросы у них появились, и разве не бюро ЦК ВЛКСМ утверждает эту награду? Причем тут собрание?» — обнаглел я. Комлев торжествующе глянул на первого, застывшего от моей напористости, или еще от чего-то там. «У нас, конечно, диалог, но прерывать», — не дослушав, попытался возмутиться Овечкин, а меня уже понесло. «Я пытаюсь понять, меня представили к награде или нет. Если представили уже, то при чем тут отчет на каком-то собрании? Решает все бюро ЦК ВЛКСМ своим постановлением. Если еще не выдвинули». «Выдвинули, но вопросы есть», — ответно перебил меня Циркин. «Скандалы постоянные, конфликты, склоки. Поэтому и хотим получить ответы. Пример», — четко и громко сказал я, встав и посмотрев сверху вниз на лысоватого Циркина. «Что пример?» — нервно спросил он. «Пример скандала, конфликта или склоки, как вы назвали. И пустых слов не надо, клеветы тоже не потерплю». Овечкин, как ни странно, наслаждался и не вмешивался. «Да вот в первый день работы ты вывел единолично, не посоветовавшись, двоих опытных, кстати, в лес Комлев. Я вывел двух бездельников, которые отказывались соблюдать комсомольскую дисциплину, и замечу, я отвечаю за результат, и пока все успешно идет. Последнее мероприятие прошло на высоком уровне, а сегодня с утра я был в новом парке на Комсомольском проспекте, люди нас благодарят». «А вам не трудно без этих двоих работать?» — вдруг спросил Овечкин. «Убрал двоих, ввел троих. Один из них – воин-интернационалист, отмечен наградами. Второй – молодой специалист с опытом работы в московском обкоме ВЛКСМ. Третья – старшекурсница нашей школы, очень ответственный человек. Надо будет, еще одного человека возьмем, но не из балласта товарища Комлева». «Слушай, а чего ты так за этих двоих суетишься?» — по-простому спросил первый у притихшего Комлева. «Глава 25. Я за справедливость», — недовольно сказал тот. «А кто против? Тебе дел мало поручено, я добавлю. Теперь ты, Игорь Иванович, список скандалов, склок в течение часа, или ищи себе новое место работы. Я хоть и новый человек здесь, но не дурак, и делать из себя идиота не позволю», — строго сказал первый, обращаясь, прежде всего, к товарищу Циркину. «Настоящий партийный руководитель. Ты иди, Анатолий», — отпустил он меня. «Иду», — а злость захлестывает. «Че они ко мне прицепились, как банный лист в жопе?» История имела продолжение. Циркина перевели в район на новое место работы, вроде как сам захотел, так шептались во всяком случае. Один я знал причину, ну еще и мой недруг Комлев. Дни полетели один за другим, похожие как две капли воды друг на друга. Илюхе, наконец, выплатили первую получку, рублей 45, вроде, за неполный месяц, но долг забирать я не стал, хотя всем выдали еще и степуху. Вскоре вернулся из колхоза наш первый курс, в том числе соседи Илюхи, и я отправился, как и обещал десантнику, к Анне Дмитриевне выбивать комнату для воспитателя. Выбил. В результате двух ребят-первокуров переселили в четырехместку Илюхи, а его, в их двухместку. Получилось не очень хорошо. Вроде бы удачно вышло, а недовольны все. Молодые парни теперь живут с дембелями, но не шибко им комфортно. Интересы разные, да и похоже их там заставляют чего лишнее делать. Я часто видел, как полы молодые моют, но раз не жаловались, вникать не стал. Дембеля тоже соседям были не рады, ведь их в комнате стало четверо, а не трое, как раньше с Ильей. Через несколько дней вернулись и остальные, и начались занятия. Новых учителей не было, а старые обо мне все знали и лишний раз не спрашивали. Единственное, что я поменяю в этом году, не буду в предметных олимпиадах участвовать. Решил забросить, так как учеба, тренировки и комсомольская работа отнимают почти все время. Отказался даже от первенства края для юниоров по боксу. Тренер мой особо не настаивал, ему дали квартиру, наконец, и он озабочен был ее ремонтом. У Бигута намечается днюха, надо подумать о подарке. Иду к Аркадию, он с Петрами уже не живет, а живет с третьекурсником Юра из небольшого сибирского города Ачинска. Тоже форца, по-моему. ХМ, трудно достать будет за три дня, ты бы раньше сказал. Почесал затылок Славнов на мою просьбу найти для нашего друга настоящую кожаную куртку. Джинсы, может, подаришь? Можно, если уж с курткой не выйдет, нехотя согласился я. Мне надо домой позвонить, решительно сказал Аркадий. Не вопрос, в приемный телефон, и мне официально разрешено пользоваться им, отвечаю я. Пока вызванивали маму Аркадия прошло минут 20. Мама у него была из категории сотрудников, которые только что вышли. «Ой, Аркаша, хорошо, что позвонил». Услышал я приглушенный голос в трубке телефона. Аркаша, отчаянно жестикулируя, делал мне намеки выйти и остаться одному. Я их проигнорил. Чего я буду, как бедный родственник, в коридоре стоять? Поэтому сижу в кабинете, подслушиваю поневоле. Про куртку Аркадий спросил сразу, и уже порывался было бросить трубку. Как бы не так, в данный момент послушный сын рассказывает, как и что он кушает, в чем ходит, до этого врал, что девушки у него пока нет, голова занята учебой. Ну-ну, есть у него подружка с первого курса, не знаю, как далеко у них зашло, но дружат. Скорее всего, недалеко, так как уединиться в общежитии мне сложно с той же Сашкой, а уж Аркадию, тем более. И спасибо за бабу Зою, молодцы вы, какие, и крыльцо ей сделали, и сарай покрасили, и урожай помогли собрать. Она звонила мне, благодарила, а как узнала, что ты мой сын, так сразу сказала. Услышал я вдруг интересные вещи от мамы Аркадия. Пока, мам, бросил трубку мой, как выяснилось, хитрожопый товарищ, повернувшись, сказал с надеждой, что я не слышал последних слов. Куртка будет, и по размерам, деньги потом отдашь. Тормози, это какая баба Зоя, которой мы в Шушинском курей ловили, ты ее знаешь, что ли? Схватил шустрого парня за лацкан модного пиджака я, а я все гадаю, с какого перепугу ты предложил крыльцо ей починить. Аркадий покраснел, и мне стало понятно подоплека рвения прагматичного юноши. Допросив друга, чистосердечное признание я выбил. Бабу Зою Аркадий не знал лично, это родственница маминой сослуживицы. Когда маман узнала, что ее сын едет в Шушинское на сельхозработы, то попросила его зайти, узнать, может, помочь чем надо старушке. Аркадий, ясно дело, ничего такого не планировал, к физическому труду он относится без большой любви, но, когда мы ловили курей, заметил знакомый адрес, еще и имя бабки совпало, и ему пришла в голову замечательная идея, за счет своих сердобольных, уважающих старость друзей, заодно выполните поручение своей матушки. То, что бабушке помог, молодец, а вот поляну закрасил, не поблагодарил нас, это неправильно, сурово сказал я. Если бы ты попросил нас помочь по-хорошему, мы разве отказались бы? Теперь днюха Бигута за твой счет. Аркадий, уже получивший по печени, чтобы мои слова лучше до него дошли, обрадовался амнистии, лишь попросив, чтобы я не рассказывал про этот не очень красивый его поступок остальным. Шашлык, вино, фрукты обязательно, стал перечислять я. Ты записывай, Ирод. Я не Ирод, вдруг твердо сказал Аркадий. Вообще да, что там этот Ирод творил, я не знаю, а Аркадий может знать. За куртку отдал 150. Это без накруток Аркашиных. Сам он подарил другу 10 пар носков одинаковых и пояснил. Носки часто теряются, и попробуй потом, подбери пару, а тут бери любые, они априори будут одинаковые. Все только разинули рты от такой житейской мудрости. Праздновать мы идем на природу, в лес. В компании все те, кто помогал бабуле, Аркадий, Колесников с Малышевым, и я с Бейбутом. Да, там была еще Синицкая в деревне с нами, но мы решили, баб не звать на днюху. Синицкая, это все равно что Ленка, а Ленку Бейбут и не планировал звать, это раз, ну и два, это то, что мы потом, после шашлыков, планируем посетить дискотеку в госунивере, что находится по соседству. Там сегодня, вот совпало, день первокурсника и по этому случаю намечаются танцы. Аркадий железно обещал туда нас провести. А пока сидим на полянке в лесу в академгородке и готовим мясо. Я готовлю, так как Малышев хотел было уже жарить мясо на открытом огне. На углях надо, на огне сгорит все, отогнал я своего приятеля. Полянку эту облюбовали и заняли загодя, в обед еще. Хорошее место, тут и кострище, обложенное камнями, и поваленные стволы деревьев, на которых удобно сидеть. Первая порция мяса только дошла до кондиции, в стаканы, не пластиковые, конечно, в граненые, было налито вино. Я даже, подарив подарок, уже сказал тост, как нас бесцеремонно побеспокоили. «Мальчики, это наше место». Услышали мы женский голос откуда-то еще издалека. «Пьем, закусываем», — опытно приказал я. «Поругаться еще успеем, это не повод тост мой игнорировать». «Ребята, ну что непонятно, на полянку стали выходить девушки, одна, вторая, третья, пятеро гостей, четыре девушки и парень, здоровый, как лось, одеты по-простому, можно даже сказать по-советски убого, парень, мощный качок, как сказали бы в будущем, со сломанными ушами, борец, не иначе, но явной агрессии не выказывает, нас пятеро, мы сидим, и комплекцию нашу плохо видно». Общаются только девушки. Обычные, надо сказать, не красавицы, но и не дурнушки. А что одеты не модно, так это обычное дело сейчас, тем более, в лес собрались. В руках у них сумки, и позвякивает что-то там. Между первой и второй командую я, и Аркадий послушно наливает еще вина в пустые стаканы. За родителей. Опять тостую я, не обращая внимания на уже подошедших совсем близко девушек. За родителей выпили дружно, закусили шашлыком. «Мужики, это наше место», – нехотя пробасил здоровяк. «Парни, это наше место, это наша река. Аурики, аурики, аурики гуляют девки, гуляют мужики». Вдруг запел я строчки, пришедшие в голову из будущей попсовой песенки. «Они ебнутые», – резюмировал здоровяк и посторонился, очевидно, предлагая решать вопрос своим спутницам. «Бухие, наверное. Мальчики, а лет вам сколько?» – озадаченно спросила одна из них. «Понять ее несложно. Ведем мы себя странно, в конфликт не лезем, не оскорбляем никого, не спорим, тупо их не замечаем. Ну, теперь точно не успеем на день первокурсника», – недовольно протянула еще одна гостья с ярко выраженной татарской наружностью. «Незваный гость, хуже татарина». Тут же обратил на этот факт внимание я. «Борзый, что ли?» – тут же обрадованно спросил борец. «Девушки, у нас тут важное мероприятие. Поищите другое место», – попросил вежливый Аркадий, стараясь не встречаться взглядом с парнем. «Борзый», — встал я, приготовясь бить хама. «Ребята, а можем мы вместе посидим?» — раздался за спиной нежный девичий голосок. Девушек, оказывается, пятеро было. Пятую за спинами других не видно было, а малышка, что там стояла, хоть куда. И совсем не пошленько, отругал я свое подсознание, меняя мнение о подошедшей компании в лучшую сторону. «Да не вопрос, мы день рождения вот этого обормота празднуем. Бейбут, знакомьтесь, а я Толя», — решился я. «Роберт, Людмила», — представились в голос парень и моя малышка. «Не моя, конечно, пока, но, судя по выстрелу глазками в мою сторону, имеет все шансы ей стать». После того, как потасовка закончилась, не успев начаться, настроение у всех поднялось. «Ну, может, только именинник наш огорчен, подраться он не против был, хотя, не огорчен, вон как на татарочку посматривает». Незваные наши гости, оказывается, тоже хотели день рождения отметить, у Роберта Днюха, ему 20 лет исполнилось. Студент третьего курса физфака, или физкультурного факультета, я не понял. Девицы были студентками второго курса биофака и матфака. Ребята с собой принесли разную снеть вино, парочку уже готовых кур, деревенскую колбасу домашнюю в оболочке. Все хорошо, но Роберт таки нарывается на драку, запал он, похоже, на Людмилу. А та, кстати, его сторонница. Большой он очень, доверительно шепнула мне деваха после пары стаканов вина. Боюсь, больно будет. Я чуть не поперхнулся от такой откровенности, и хотел уже пояснить, что тут возможны варианты, и что я тоже могу ее в этом смысле разочаровать, как началась ссора между двумя девушками, как узнал позже, соседками по комнате. Вроде только разговаривали, смеялись, и вот уже в волосы друг другу вцепились. Еле разнял. «Так, или вам не наливать больше, или миримся», — твердо сказал я, не желая даже выслушивать причину ссоры. «Да мало ли, что я хотел». Глава 26. Пришлось этих двух математичек выслушать. Подрались они из-за Роберта. Хотя, тут очевидно же, что не из-за теоремы Виета. У нас за время совместного распития спиртных напитков уже наметились пары: Бибут с татаркой, я с Людой и Аркадий с биологиней. Роберт с интересом смотрел на мою Людмилку, оба Петра на двух дрочливых математичек. Поэтому ссора двух подруг-соседок стала неприятным событием сразу для троих парней, для Колесникова с Малышевым и для этого Роберта. Мне, лично, было плевать, хотелось поскорее уединиться с новой знакомой. Даже на дискотеку идти не было желания, Аркадию и Бибуту, я уверен, хотелось того же. «Девочки, предлагаю выпить мировую», — предложил я. «Пьяными нас не пустят на дискотеку», — возразила одна из соперниц, — «а то сейчас они будто трезвые». Подруги нехотя согласились, запал прошел у них, и, похоже, что завтра им будет стыдно за свое поведение. «Они не девочки», — доверительно шепнула на ухо мне Люда, причем обе с Робертом этот гад и мне предлагал, но я сказала, только после штампа в паспорте. Сижу, перевариваю информацию. «Ну и на кой она мне, черт, такая милаха на вид, и я ей понравился. Придется провожать ее домой, благо, она не в общаге живет, а в академе, квартиру ей родители там снимают. Вообще все удобства. Но жениться в этом мире и в этом теле не в моих планах. Слышь, Анатолий, давай отойдем, перетолкуем», — угрожающе сказал Роберт. Бибут сразу встрепенулся, но я сделал ему знак рукой, мол, все нормально. «Че ты клеишься к Людмиле?» — напрямую спросил он, едва мы отошли метров на 5 от полянки. «Тебе баб мало? Вон и так из-за тебя дерутся. А Люда мне сказала, что сначала ЗАГС, потом постель. Хочешь за руку с ней держаться?» — ответил я. «Тут ты прав, упрямая, но это пока второй курс», — признал мою правоту парень. «Слышал анекдот? Ну, записи в дневнике студентки. Один курс, никому, никому, никому два курс, только ему три курс, ему и ВН тому четыре курс, всем, всем, всем пять курс, кому, кому, кому». Я бородатый анекдот слышал, но посмеялся из вежливости. «Короче, без обид, пусть сама выбирает», — предложил компромисс я. На том и порешили. Роберт увел у Петров обоих подруг-математичек, чтобы проводить их в общагу. Я пошел с Людой вниз на ее квартиру, твердо решив, что это последняя наша встреча. Остальные же остались в лесу у костра. Это я решил, что последняя, а Люда так не считала, и в подъезде, перед дверью своей квартиры, когда я хотел уже ретироваться, полезла целоваться. «Мне не жалко». Внезапно дверь открывается и оттуда показывается женская голова. «Ой, Люда, ты тут?» — произнесла голова и скрылась. «Мама, ты приехала? А как же, вы не планировали?» — быстро отстранилась от меня Люда. «Ну, кто там?» — раздался бас мужчины через 5 секунд, которые мы потратили на приведение себя в порядок. Мужская голова, высунувшаяся из-за двери квартиры, была опознана Людой как папочка, посмотрела на меня недоброжелательно. «Ну, заходите, молодежь», — приказал батя моей подруге. Я бы отказался, бросив девушку разруливать ситуацию с внезапно приехавшими родителями самой, но мужик этот показался мне знаком. Заходим в квартиру, и я смотрю на молодого еще Юрия Григорьевича. В будущем он станет одним из моих заказчиков. Я уже тогда работал сам на себя, и мне удалось вырвать подряды на проектировку нескольких объектов на севере края. Юрий Григорьевич был крупным бизнесменом в то время, и хоть я с ним близко не общался, не тот уровень, но кое-что про него слышал. Кликуха у него была — торпеда. Сам он из Норильска, был там начальником каким-то при советской власти, то есть сейчас, как я помню. Потом, по слухам опять же, отсидел в тюрьме лет 7, вроде как за убийство, точно не знаю. Выйдя из заключения в 90-е, активно стал скупать ваучеры и что-то смог себе наприватизировать. Короче, уже в респектабельные 2000-е он сделался олигархом, пусть и с уголовным прошлым. Заходим в однушку. Они кисло так родственники на северах заколачивают, раз квартиру снимают дочери, да на юг летают отдыхать. Про юг протараторила мама Людмилы, пока мы разувались в прихожей. Пахнет алкоголем, потянув воздух носом, неприязненно произнес Юрий Григорьевич. День рождения отмечали моего друга, я выпил стакан вина, а Люда вообще не пила. Прикрыл подругу я от гнева папаши. Да я и не пью много, мне нельзя, спортивный режим. Девчушка, собственно, не боялась никакого гнева, а радостно повисла на шее у отца сзади. Получилась такая картина. Сидим за кухонным столом, я против мужика, позади меня стоит мама Люды, а сама подружка за спиной отца виснет на его могучей шее. А ведь он уже скоро кого-то грохнет, иначе, 7 лет отсидеть не успеет. Надеюсь, не меня. Тогда предлагать не буду тебе, а мне налей, дал команду своей супруге мужик. Давно дружите? Да, нет, ответили мы в разнобой, только я сказал честно, а Люда зачем-то соврала. Месяца полтора, это недолго разве, Толя? Якобы удивилась Люда. На мой взгляд, мало, пробурчал я, решая вообще не говорить ничего. Пусть выпустит меня из квартиры сначала, и девушка продолжила сама лапшу на уши вешать своим родным. Молодец, я, Юрий Григорьевич, соизволил представиться папаша, протянув мне могучую лопату руку. Попытался сдавить еще мою ладонь, но сам скривился от моей ответки. Будет он мне тут свою силу показывать. Жена тем временем накрывает на стол и наливает мужу рюмочку. Мы были сыты, но тут такие деликатесы северные, икра красная и черная, таймень малосоленый и еще что-то аппетитное. «Толя, может тебе пиво налить? У нас есть», — спросила гостеприимная мама, оставаясь пока безымянной. «Пиво, да с такой рыбкой, ну как тут отказаться?» «Можно», — скромно киваю я. «Бухаешь?» — с интересом спрашивает батя, едва заметно кивнув головой жене. «Ни в коем разе, я, спортсмен, чемпион СССР по боксу этого года, в составе сборной готовлюсь на чемпионат Европы поехать в следующем, решаю немного прихвастнуть, чтобы сгладить первое впечатление о себе. Просто неудобно, что вы в одиночку пить будете, за компанию пригублю». «Опять молодец, Дача, а ты говорила, он борьбой занимается», повернулся отец к Люде. «Вот оно что, вот откуда уши растут, она, наверняка, про Роберта рассказывала родным. Знать бы еще что, борьбой тоже занимался, пришел на помощь девушке я. Мельница, что за прием?» Попытался проверить меня недоверчивый папаша. Пояснил, мне налили пиво, чокнулись мы за знакомство, выпили. Я, не стесняясь, закусывал и рассказывал про то, о чем спрашивали. Получалось, будто хвастаюсь. С трудом перевел разговор на нейтральные темы, а потом спросил мужика, кем он работает. Оказалось, капитанил по Енисею, до этого отслужив на флоте 3 года, на торпедном катере. Сейчас работает в Дудинском порту, кем, не сказал, не страшно. Потом допрошу врушу Люду. Маму зовут Вероника Петровна. Семейство едет в Сочи на 3 недели в отпуск. В Красноярске они еще неделю будут находиться. У отца дела в местном порту. Готовит последнюю баржу отправлять в Норильск в этом судоходном сезоне. Бутылку пива я выпил, и больше мне не предлагали. Засобирался домой.